Глава 21. Ирина. Поднимаюсь в квартиру. Дверь не заперта. На кухне горит свет. Прохожу. Кругом кровь и разводы. Отмывать придется долго и упорно, но сил уже нет. Значит, не сегодня. Асад спит, уткнувшись в стол лбом. Рядом стоит недопитая бутылка водки. Смотрю на него и едва сдерживаю желание прикончить по-тихому. Давно надо было это сделать. Уже бы отсидела и вышла. Зато мир был бы чище. Сжимаю кулаки и разжимаю. Дышу часто и глубоко, но так и не решаюсь. Не могу я. Пусть сдохнет своей смертью. Выключаю свет и иду к сыну. Негромко стучу и приоткрываю дверь. Егор сидит на кровати в наушниках. Видит меня и снимает. «Мам, ну наконец-то! Где ты так долго была?» «Ездила осматривать одного пациента». Мягко улыбаюсь и сажусь на край кровати. «Все нормально?» Егор хмурится. «Выглядишь не очень». «Да, я просто очень устала». Ложусь сыну на колени и прикрываю глаза. «Так хорошо и спокойно. Мальчик мой любимый, моя жизнь, моя вселенная. Я так счастлива, что он у меня есть. Сколько сил и нервов ушло на то, чтобы он сначала родился, а потом вырос. Каждая болезнь, каждая царапина или синяк – все отпечатывалось в моем сердце. Я отдала ему всю себя. Но сможет ли он когда-нибудь понять?» «Мам, ты чего?» Ладонь сына ложится на голову, а я улыбаюсь. «Я чуть-чуть полежу. Соскучилась по тебе очень». Егор нежно гладит меня по волосам, а я проваливаюсь в какое-то пограничное состояние. Вроде все слышу и понимаю, но в то же время меня уносит в прошлое. В тот роковой для всех нас день, когда я позвала к себе в больницу Асада. «Ты все еще хочешь меня в жены?» Спрашиваю, глядя в глаза. Без страха и сомнения. Мне некуда отступать. «Что за вопрос?» Хмурится он. «Ответь». «Хочу». Небрежно пожимает плечами. «Ты говорил про сделку?» Сухо напоминаю. «Я готова предложить тебе свою». «Как интересно». Хмыкает Асад и расплывается в хищной улыбке. «А я тебя, оказывается, недооценил». «Это точно». Слабо усмехаюсь. «Так как?» «Говори». «Я беременна и хочу сохранить ребенка». Вздергиваю подбородок, чтобы не подумал, что мой малыш какая-то ошибка. «Еще я хочу сама дать ему имя и воспитывать его». Асад несколько мучительно долгих секунд молчит, а я внутренне дрожу от ужаса. Если он сейчас откажет, даже не представляю, что делать. Отец не разрешит позорить его внебрачной беременностью, одной мне не выносить ее. Врач прав, организм не справится. «В тихом омуте, да, Ира?» — хмыкает наконец Асад. «Если тебе это не подходит, я этого не говорил». Он приближается и склоняется к моему лицу. «Это ребенок ворона?» Распахиваю глаза, не понимая, откуда он может знать. А Асад лишь хохочет. «Можешь не отрицать», — кривится он. «Я и так все знаю». «Что все?» Выдыхаю и сжимаю кулаки, чтобы скрыть нервную дрожь. «Он приходил ко мне недавно». Проходит по палате и останавливается у окна. «Угрожал, что если я не откажусь от одной сделки, изнасилуют мою невесту». Сглатываю, не веря своим ушам. «Это же не может быть правдой!» «Или может?» «Даже не знаю, что хуже». «Так как, Ира? Он тебя изнасиловал?» До боли закусываю щеки и качаю головой. «Одно слово, и он сядет». Голос Асада становится вкрадчивым. Он, как змей-искуситель, вьется вокруг и предлагает наказать предателя. «Ну же». «Нет. Не могу я так. подло это. Меня никто не насиловал. Значит, соблазнил. Цокает Асад. Не суть, ладно. Язвительно оскаливается. Ты же хочешь, чтобы я признал этого выродка? Молча проглатываю оскорбление и киваю. Ты станешь моей женой. Очень хорошей и послушной. Мы уедем из этого города и начнем все сначала. Твой ребенок и все наши остальные дети будут носить мою фамилию. Они станут моими детьми. Ты понимаешь, о чем я? Мне все равно. Я готова на все, лишь бы спасти свое сокровище. Да. В моей семье не бывает разводов. Он предлагает мне рабство. Добровольное. Без возможности выбраться. На одной чаше весов моя свобода, на второй – жизнь малыша. Выбор не стоит в принципе. Я согласна. Я пришлю юриста с брачным договором. Довольно хмыкает Асад и направляется к двери. Чего? Зачем? Ты же не думала, что я поверю на слово? Оборачивается он. Какие-то проблемы? Нет. А еще через 2 недели я выхожу замуж. И вместо свадебного подарка муж дает мне папку. В ней столько всего, что волосы шевелятся. Бланки, записи, фотографии, Рустам, Ворон, еще какие-то мужчины, кровь, мясо, изуродованные тела. Страшно очень. Что это? Поднимаю на Асада глаза, едва справляясь с тошнотой. Это то, чем занимаются твой брат и любовник. Колючие мурашки ползут по спине, а внизу живота неприятно тянет. Запомни это, Ира. В этой папке смерть обоих. Не понимаю. В ушах звенит, а перед глазами прыгают черные точки. Если ты решишь меня как-то наебать или грохнуть по-тихому, эта папка попадет в нужные руки и пиздец обоим. Так что в твоих интересах играть по правилам. Я слежу за каждым твоим шагом. Моя ловушка захлопывается, а глаза открываются. Столько лет прошло, и папку эту я так и не смогла найти. Но это не значит, что ее нет. Я не могу рисковать. Не имею права распоряжаться чужими жизнями. Замкнутый круг какой-то.